Глава вторая. Миша. У меня все мышцы уже горят. Тело скользко от пота, но я лезу на очередной тренажер в нашем домашнем спортивном зале. Подпрыгиваю, обратным хватом цепляюсь за брусья и, сжав зубы, поднимаю собственный вес вверх. Задерживаюсь в точке до дрожи в руках и плавно опускаюсь. Следующий заход делаю с прессом. Снова подтягиваюсь, зависаю и поднимаю ноги, создавая из собственного тела прямой угол. Опускаюсь и спрыгиваю. Ладони начинают скользить. Вытираю лицо полотенцем, глотаю воду с аминокислотами и на дорожку. Она стоит мордой к окну. Вид крутой, особенно на закате. Обычно я долго пялюсь на горизонт, нашагивая свою норму. Сейчас нихуя не вижу. Мне хочется въебать по этому стеклу, чтобы оно пошло трещинами. Следующим ударом можно вынести его и выбраться на улицу. «Миш, хватит!» Приглушив музыку, просит вошедший отец. «Ходит за мной, как нянька. Бесит. Не работается ему, как назло. То срочных дел столько, что домой приезжает поспать на пару часов. И то не всегда, что одно время было мне сильно на руку. А тут все бросил и носится по пятам, боясь, что меня сорвет. В чем-то он прав. Я балансирую на грани глобальной катастрофы, поэтому вспоминаю спортивный снаряд, который сегодня еще не юзал, чтобы применить сразу после беговой дорожки. Миш, ты знаешь, что такая нагрузка идет во вред. Отец пытается переключить мои мысли. Прекращай. Просит он, убавляя скорость на тренажере. Тогда выпусти меня из дома. Тяжело дышу в ответ, предплечьем вытирая пот со лба. Почему ты не дал мне ей помочь? Еду назад по дорожке и спрыгиваю. «Зачем ты влез? Я бы забрал ее!» Ору ему в лицо. «Потому что ты не знаешь, что это за люди, Миш. А я знаю. И последнее, чего я хочу, это увидеть единственного сына в гробу с огнестрелом в голове. Марш в душ и займи себя чем-то другим. Двигайся по материалу из универа. Забей голову учебу. Пока не остынешь, из дома тебя не выпустят. Я распорядился». На полном серьезе заявляет он. «И как же они меня удержат?» Скидываюсь, чувствуя, как температура крови достигает точки кипения и плавит мои вены вместе с внутренностями. «Я разрешил охране применять силу, если ты попытаешься уйти», отвечает отец. «Ты серьезно?» Делаю шаг к нему, но тут же торможу себя. «Забудь эту девочку, Миша. Она для тебя потеряна». Иногда отступить — это не слабость, а разумное решение, чтобы избежать очень серьезных последствий. Толкнув отца плечом, сваливаю к себе. Не могу и не хочу это слушать. У меня есть свое мнение на этот счет, и сейчас оно не сходится с мнением родителя. На лестнице ощущаю перегруз в мышцах, но меня это не останавливает от пробежки по ступенькам. Швыряю на пол промокшие шорты вместе с трусами. Захожу в свою ванную и встаю под теплый душ. Глаза щиплет от смеси пота и воды. Пульс слишком высокий. Дышится тяжеловато. Я себя прилично загнал за сегодняшний день. Даже от того, что хорошо попал по роже и ребрам одному из козлов, забравших Аишу, ни хрена не легче. Нас с Беркутом скрутили менты и родительская охрана. А ее увезли. Мою маленькую, хрупкую и недосягаемую. «Не отдам!» Рычу, сжав зубы до скрежета. Врезаясь кулаком в кафельную стену, руку пронзает болью до самого плеча. «Блядь!» Ору и вырубаю душ. Заматываю бедра полотенцем. Выхожу в комнату и падаю мокрой спиной на покрывало поперек кровати. В ушах еще стучит пульс, а все тело продолжает нестерпимо жечь. Отец и тут не оставляет меня в покое. Входит без стука. Разворачивает компьютерный стул, подкатывает его ближе к кровати и садится напротив. Поправляю разъехавшееся полотенце и продолжаю смотреть в потолок. «Миш, я сам тебя учил добиваться своей цели любыми способами», — начинает он. «Поверь, сейчас не тот случай. Мне плевать, я все равно ее заберу». Где-то внутри когтями царапает ребра мой внутренний демон. Ему сильно не нравится, что присвоенная девочка оказалась в чужих руках. «Ты не сможешь держать меня тут вечно». «Я могу увезти тебя из страны», — поджимает плечами родитель. «Я совершеннолетний», — напоминаю ему. «Если не захочу, не сможешь. А я никуда не поеду без нее», — уточняю сразу. «Так сильно влюбился?» — спокойно спрашивает он. «Мы всегда неплохо понимали друг друга. Все же я вырос по большей части с ним. У меня на самом деле охрененный отец, а я мудак. Он просто не все знает». «Присвоил», — хмыкаю в ответ. «Отпусти ее, Миш. Будут большие проблемы, если ты полезешь в эту семью. Пытается разжевать, как маленькому. Султан Мамедов очень влиятельный человек. Там своего рода клан. Много связей и криминала. Он держит рынок грузоперевозок в нашей стране. Это довольно удобный бизнес, Мишка. И очень грязный. Пропитанный кровью». «Мне насрать на его бизнес». Сажусь и из-под лобья смотрю в глаза отцу. Аиша не хочет быть частью этой семьи. «Ее не спросят», — рявкает отец. Его нервы начинают сдавать. «Если твою Аишу забрали, значит, она стала нужна султану. Ты не понимаешь, как там все устроено, Миш. Замуж выдадут, продадут за выгодный контракт удобному для бизнеса человеку. Она бесправная. Тем более после того, как сбежала. Отец будет распоряжаться ею так, как посчитает нужным». «Отец сам от нее отказался», — напоминаю своему. Я немного делился с ним тем, что успел узнать ранее. «У нее даже одежды теплой не было. Нихуя не было. Мы с Грановским их с Ульяной одевали. Ее просто вышвырнули на улицу. Понимаешь ты, нет?» «Не матерись», — морщится отец. «Я и говорю, Мамедову сильно понадобилась эта девочка. Сейчас она не дочь султана Юнусовича. Аиша очень ценный товар, и он не допустит к ней никого. Тебя убьют, понимаешь, Мишк? Не готов я тебя потерять», — повторяет он. На этом тема закрыта. Отец уходит, а я снова ложусь на кровать. Поджав руки под голову, изучаю потолок, обдумывая его слова. «Не товар она», — цыжу сквозь зубы. «Маленький, беззащитный и очень любопытный человечек. И я просто обязан ее забрать. Выйти только отсюда надо». Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Плавно выдыхаю. Повторяю снова и снова, чтобы унять жжение в груди. Выходит хреново. У меня в голове застряла картинка и крутится теперь на повторе. Карие глаза, наполненные слезами и страхом. Аиша отчаянно не хотела ехать с семьей. Она так смотрела на меня. «Нахуя папа влез? Мы бы с друзьями отбились. Я бы ее забрал и увез куда-нибудь в горы, в лес. Я знаю несколько отличных мест. Там бы спокойно подумали, как быть дальше». Провожу ладонями по лицу. Встаю, одеваюсь и иду на кухню. «Надо пожрать, иначе мне завтра будет очень паршиво после перегруза». Сталкиваюсь с мачехой. С провокационной улыбкой она проходит мимо меня, царапнув ногтями по прессу через футболку. «На экзотику потянула?» Оказавшись у меня за спиной, Светка выдыхает в ухо. «Исчезни!» Раздраженно передергиваю плечами и открываю холодильник. «У нас почти всегда есть контейнеры с готовой едой. Достаю один. Вываливаю на тарелку салат, а запеченную грудку с гарниром ставлю в микроволновку». «Что, действительно запал?» Облокотившись подкачанными ягодицами о кухонную тумбу, спрашивает она. «Не знала, что ты способен любить». «Исчезни, я сказал». Развернувшись, зло смотрю ей в глаза. «Миша», — мурлычет Светка, — «ты такой притягательный, когда злишься. Я иногда забываю, что тебе всего 20. Суровый, сильный мужчина». «Света!» Тихо бесясь, копирую ее интонацию. Делаю шаг к мачехе, прижимаю ее к тумбочке своим весом, наклоняясь к губам. Она приоткрывает свои, видимо, рассчитывая на поцелуй. «Просто съебись сейчас отсюда!» Скалюсь, показывая зубы. «Ты мне давно не интересна. У меня девушка есть». Она улыбается, облизывает губы и толкает меня в грудь, чтобы отошел. «Легко». Делаю два шага в сторону микроволновки. Забираю свою еду, зло грохаю тарелкой об стол. Светка сваливает, игриво виляя бедрами. «Достала, сука! Еще пара секунд, и я выкинул бы ее из кухни за шкирку. А лучше из дома, с голой задницей». Ем, не чувствуя вкуса, и продолжая кипеть изнутри. Главное отцу это больше не показывать, чтобы снял охрану. «Что там у этого ублюдка Мамедова? Клан? Так я тоже не один. У меня за спиной охрененная команда. Дикая стая, которая встает друг за друга. Вместе беспределим, вместе потом выбираемся. Хер я откажусь от этой девочки. Моя она. Я давно так решил».